Пренебречь мнением старого друга Александр Николаевич не мог. Однако превознесение свободной, отдельной личности резануло его. Доездился фельдмаршал по Европе, продуло его социалистическими и либеральными ветрами. На письмо по высочайшему повелению ответил граф Шувалов. Сообщил о сочувственном отношении государя к содержанию письма и повелении обсудить дело в комитете министров. Ощущение распутья витало в воздухе. В 1872 году Иван Крамской выставил свою картину «Христос в пустыне», вызвавшую долгие споры. Сам художник писал о ней в письме к писателю Гаршину. «Под влиянием ряда впечатлений у меня село очень тяжелое ощущение от жизни. Я ясно вижу, что есть один момент в жизни каждого человека, когда на него находит раздумье, пойти ли направо или налево. И так это не Христос, то есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей. Одинокий Христос исполнен тяжких раздумий. Идти к людям, учить их, страдать и погибнуть, или поддаться искушению и отступить». Франко-прусская война усилила внимание к проблеме армии. Милютин с некоторым удивлением отмечал, что вечно его оппонент в Совете министров Рейтерн уже не столь яростно возражает против увеличения ассигнований на нужды военного министерства. Прошедшая за несколько месяцев перекройка карты Европы с очевидностью показала всем, что возможны всякие пертурбации, и следует готовиться к худшему, чтобы не оказаться в положении наполеоновской Франции. Милютин вновь поднимает вопрос о введении всесословной воинской повинности и получает неожиданную поддержку от Петра Александровича Валуева. Разные это люди и по характерам, и по взглядам, но оба думали о благе России и пеклись о ее интересах. Находясь летом 1870 года в Европе, Валуев был свидетелем молниеносного разгрома Франции, своими глазами видел отличную организацию германских войск, давивших противника не только своей численностью, но и высоким уровнем подготовки. В Пруссии давно была всеобщая воинская повинность. Не пора ли ввести ее у нас? С этим вопросом Валуев пришел к Милютину. Петр Александрович, без всякого сомнения, такое решение вопроса было бы самым рациональным, с готовностью отвечал Милютин. Но едва ли можно рассчитывать на успех, если инициативу я приму на себя. Вы знаете достаточно моего имени в этом предложении, чтобы оно было признано новой революционной мерой. Оба понимали, что сильным противником Милютина будет граф Петр Шувалов, и потому договорились действовать как бы в обход военного министерства. Через несколько дней Валуев передал для Александра II записку, озаглавленную «Мысли не военного, а наших военных силах», и заключавшую важнейшую мысль: необходимо немедленно приступить к увеличению вооруженных сил на основе введения всеобщей воинской повинности. На следующий день при докладе военного министра Александр показал Милютину свою резолюцию на записке. Совершенно совпадает и с твоими, и моими собственными мыслями, которые, надеюсь, и будут проводиться во исполнении по мере возможности. Так была начата работа по завершению военной реформы в России. Дмитрий Алексеевич предполагал, что дело пойдет нелегко, что противников будет немало, но не думал, что так много сил придется каждодневно тратить на сущие пустяки. В поход на Милютина объединился с графом Петром Шуваловым старый недруг, фельдмаршал Борятинский. На страницах газет «Русский мир» и «Московские ведомости» начинается ожесточенная критика всех мероприятий военного министерства. Фактическую травлю Милютина возглавили отставные генералы Ростислав Фадеев и Михаил Черняев. Конечно, можно всю эту закулисную возню сановников и их клевретов против военного министра отнести к неизбежным издержкам функционирования административного мира. И все же дело обстояло серьезнее. Братья Шуваловы Петр, шеф жандармов, и Павел, начальник штаба гвардейского корпуса, находились в самых дружеских отношениях с германским посланником принцем Рейсом, который, в свою очередь, имел немалое влияние при дворе и на самого государя, действуя исключительно в пользу Пруссии.